протянувшийся от 47-13-0 широты на севере до 36-34-46 широты на юге. Его мелководные лагуны, малодоступные необследованные острова, подводные отмели и банки, далекие склоны, покрытые дремучими лесами или выжженные солнцем утесы, пенящиеся буруны, они не давали нам покоя, снились по ночам. На море было много погибших кораблей, представлявших немалую опасность для мореплавателей. Вот как говорит о них лоцци. Затонувшее судно «Каспий», широта 44-20-0, долгота 2-0, в 15 милях на О от острова Тюленей. Окружающие глубины 11 метров. Над корпусом затонувшего судна глубина 4 метра. Местоположение приближенное. Затонувшее судно «Арач», широта 45-23, долгота 2-19, окружающая глубина 2 метра. Судно представляет опасность для плавания. Между буем Трехбратинской косы и островами Пешными имеются затонувшие суда. Положение приближенное. Затонувшие суда «Прилив», «Тигр», «Воротан», «Алида Даш» и многие другие суда и баржи, а также корабли, названия которых не установлено. Какие люди были на этих судах? Что послужило причиной их гибели? Кому удалось спастись? Мужественно ли приняли смерть погибшие? Иногда до поздней ночи мы фантазировали, мечтали. Нам очень хотелось испытать кораблекрушение, разумеется, спастись. Возможность нашей смерти мы и не верили. Так мы дожили до марта. В марте наша жизнь резко изменилась. Отец наш женился. На этой самой хорошей хозяйке Прасковье Гордеевне. Ну и на маяке она жить не пожелала. У нее возле домика земля была подходящая для огорода, корова, теленок, два кабана, козы, овцы, куры и гуси. Мы переехали к ней со всеми вещами. А маяк заперли на большой тяжеленный замок. Когда переехали к Прасковье Гордеевне, мы продолжали бегать для наблюдения на маяк. Там во дворе была у нас установлена метеорологическая будка. Ее соорудили еще вместе с Мальшитом. Метеорологические наблюдения мы аккуратно каждую декаду слали в Астраханское бюро погоды. Все это делалось от Лизиного имени. Я-то ей просто помогал. И она даже получила благодарность от бюро погоды. Узнав, что мы ведем наблюдение даром, то есть что за это не платят, Прасковья Гордеевна несказанно удивилась. Отец покраснел и смущенно объяснил ей, что у нас гостил молодой ученый, у которого в голове не все в порядке. Он хотел море перегородить дамбой. Вот он и научил нас делать эти наблюдения. Прасковья Гордеевна поджала губы и сказала, что лучше бы мы помогали ей по хозяйству. Отец поспешно с ней согласился и запретил нам вести наблюдение. И тогда я впервые узнал, какая моя сестра вспыльчивая. Она так побледнела, что я даже испугался за нее. Светло-серые глаза ее потемнели, губы задрожали. «Наблюдение мы будем делать», — сказала Лиза, отчеканивая каждое слово, и добавила, внимательно вглядевшись в отца. «Посмей только сломать будку. Я навсегда от тебя уйду, я уже не маленькая. А по хозяйству мы поможем. Только зачем столько овец и коз? Зачем продавать на базаре мясо и творог? Разве нам не хватает зарплаты? Хватало же прежде». «Другое дело для себя держать корову». «Это не твое дело», — огорченно возразил отец. Он очутился между двух огней. Насчет наблюдений он все же уступил. Лиза молчала целую неделю, думая, как ей поступить. Я уже говорил, что она терпеть не могла эту Пашу, как все ее звали. В скорости Лиза написала письмо в бюро погоды, просила работы. Она могла бы работать, например, практиканткой на какой-нибудь гидрометеостанции или хотя бы сторожем и одновременно учиться заочно в метеорологическом техникуме.